Кроме того, в Китае сосредоточены огромные гидроэнергетические ресурсы и построено несколько крупных гидроэлектростанций. Крупнейший нынешний проект в этой области – строительство гидроэлектростанций в знаменитом ущелье Трех Ворот на Янцзы. Богат Китай и минеральными ископаемыми. Повсеместно, но главным образом на севере и северо-востоке, имеются залежи железной руды, из которой китайцы уже в середине первого тысячелетия до нашей эры научились выплавлять высококачественное железо. Широкое применение в быту имели также медь и драгоценные металлы, серебро и золото, традиционно добываемые в горах Шаньдуна и северо-запада. Из драгоценных и полудрагоценных камней более всего ценилась яшма, считавшаяся самым одухотворенным камнем и символом державной власти. Широко известны также китайская бирюза и сапфиры. В горах юго-западного Китая издавна велась добыча мрамора и других видов декоративных камней. Соль в Китае с древности добывают двумя способами – из морской воды и из соляных колодцев. Первый способ распространен на морском побережье, второй – в провинции Сычуань, где уже ко времени раннего средневековья имелись колодцы глубиной до 250 метров. Конец раздела. На страницах с 22 по 32 население. Общие сведения. По численности населения Китай, как известно, намного опережает все прочие страны мира. В самом факте густонаселенности китайской ойкумены, в тесном соседстве больших масс людей, таится ключ к пониманию многих важных особенностей китайской цивилизации в самых разных ее проявлениях, будь то быт, политика или традиционные жизненные идеалы. Избыточность населения порождала в китайском обществе, особенно в последние столетия, немало серьезных проблем. Повсеместно в китайской деревне 15-20% жителей не имели ни земли, ни работы. В Старом Китае постоянно голодали миллионы, каждый год десятки и сотни тысяч умирали голодной смертью. Правители Китая с давних времен вели учет своих подданных, так что до нас дошли данные о количестве жителей Срединной империи на протяжении 2000 лет ее истории. Эти данные показывают, что в течение первого тысячелетия нашей эры численность населения Китая в мирные и спокойные времена достигала 60-70 миллионов, а впоследствии могла возрастать до 100 миллионов в периоды расцвета империи и сокращаться до 50-60 миллионов в годы внутренних войн и ослабления центральной власти, ведавшей подушной переписью. С 17 века в Китае наблюдается быстрый рост населения, хотя и не столь стремительный, как иногда полагают. В течение этого столетия население империи выросло со 100 до 310 миллионов, а еще через 50 лет составляло уже 450 миллионов человек. Этот демографический взрыв объясняется не только относительным процветанием империи в тот период, но и главным образом отменой подушных податей, традиционно сдерживавших рост населения. Страница 23. Последующие столетия, совпавшие с глубоким кризисом китайского общества и многочисленными войнами, динамика прироста населения несколько выравнивается. Перепись 1953 года выявила в стране 602 миллиона жителей. Средняя продолжительность жизни китайцев составляла в то время около 34 лет. За первые три десятилетия существования Китайской Народной Республики, когда прекратились войны, стихийные бедствия и эпидемии, а контроль над рождаемостью был ослаблен, население страны вновь стало расти быстрыми темпами. К 1982 году в Китае проживал 1 миллиард 31 миллион человек. В настоящее время численность жителей Китая оценивается почти в 1 миллиард 300 миллионов, из них 21 миллион проживает на Тайване. Таким образом, китайцы составляют свыше четверти населения земного шара. Возросшее демографическое давление в последние два столетия китайской истории стало главным тормозом хозяйственного и культурного развития страны. В последние два десятилетия власти КНР проводят политику строгого ограничения рождаемости, которая не распространяется на национальные меньшинства. Семье запрещено иметь более одного ребенка, к нарушителям запрета применяются штрафные санкции и административные наказания. Эта политика принесла, по крайней мере, в городах свои плоды. прирост населения стабилизировался на уровне 13-14 человек на тысячу в год. Но даже при таких сравнительно невысоких темпах прироста население Китая к 2030 году составит 1,5 миллиарда. В Старом Китае средняя семья насчитывала примерно 5,5 человека, но нередки были семьи, где имелось по 8-9 детей.